Счастье солдата. Объезжаем войска. Они теперь размещены на огромном пространстве от побережья Балтийского моря до предместья Берлина. На рассвете направляю в штаб 70-й к Попову. Дорога пролегает через густой лес. И вдруг шоссе запрудила колонна солдат. Знакомые темно-зеленые мундиры. Немцы. Рука невольно тянется к пистолету. Но не успел его выдернуть из кобуры, спохватился. Война-то ведь кончилась. Чтобы окружающие не заметили, отрываю руку от оружия и достаю из кармана портсигар. Колонна остановилась, чтобы пропустить нашу машину. Сотни немецких солдат смотрят на нас. Некоторые с любопытством, большинство же с тупым безразличием. Когда-то они были другими. С торжеством победителей маршировали по городам Европы, грабили захваченные страны. Кровью, пеплом и развалинами отмеченных путь на нашей земле. Они кичились своей непобедимостью и сумели многих убедить в ней, пока не столкнулись с нашим солдатом. Потом были бои под Москвой, Сталинград, Курск, Днепр, Варшава, Одер и Эльба. Теперь ничего не осталось от могущества гитлеровской армии. Только колонны пленных, растерянных, подавленных людей в потрепанных зеленых мундирах. Многие из них впервые задумались всерьез и начали кое-что соображать. Пусть больше думают. Поражение тоже бывает на пользу. Оно учит, заставляет даже самых недалеких трезво взглянуть на жизнь и понять меру своей вины и свою ответственность перед историей. Офицер с несколькими бойцами, сопровождавший пленных, доложил, куда следует колонна. Наша машина тронулась, но долго еще по обочине тянулась вереница пленных. Казалось, и конца им не будет. А ведь совсем недавно у этих людей было оружие. Сколько усилий и жертв потребовалось, чтобы выбить его из рук и повергнуть в прах фашистский режим, который посылал их убивать, порабощать и грабить. Это сделали мы, солдаты страны Советов. И в моей душе росло чувство гордости за наших воинов, за наш народ, который в титанической борьбе поставил врага на колени. Гордости за то, что и я принадлежу к этому народу-великану, и что какая-то крупица и моего труда заложена в одержанной победе. Это не было самодовольство, нет, это было именно чувство гордости. По дорогам Германии ползли не только унылые колонны пленных. На дорогах бурлила, била через край и подлинная человеческая радость. Толпы людей с криками ликования встречали нас, приветствовали на всех языках мира. Сердце замирало при виде этого разноплеменного людского моря. Многие были в отрепьях, изможденные до нельзя, еле держались на ногах, поддерживали друг друга, чтобы не упасть, а в глазах счастье. Это вчерашние узники фашистских концлагерей, люди, которых ожидала смерть. Их освободили, им вернули жизнь мы, советские солдаты. Здесь были люди, согнанные в Германию из всех стран Европы. Бесправные рабы, обреченные на непосильный труд, голод, болезни. Теперь они снова стали свободными людьми, возвращались к своим домам, к своим семьям. И благодарили за это нас, советских солдат. Кого здесь только не было: поляки, чехи, сербы, черногорцы, французы, бельгийцы. Всех не перечесть. Трудно описать их восторг, радость, безграничную благодарность, выражаемые словами, жестами, взглядами, обильными счастливыми слезами. Они встречали нас с песнями на родном языке, с флагами, плакатами, поясняющими, к какой нации принадлежат освобожденные. Возгласы в честь советских воинов, в честь советской страны одинаково вдохновенно звучали на всех языках. Эти трогательные моменты на всю жизнь врезались в нашу память. Здесь было и много французских, английских, американских, бельгийских, голландских солдат и офицеров, в разное время попавших в плен гитлеровцам. Особенно много среди них оказалось бывших летчиков. Среди освобожденных был и начальник генерального штаба бельгийской армии с большой группой генералов и офицеров. У военного совета фронта, помимо текущих дел, появились новые. Нам пришлось взять на себя заботы о десятках тысяч людей, освобожденных из фашистской неволи. Позже мы получили десятки, сотни писем от правительств и разных организаций с горячей благодарностью за освобождение их соотечественников и заботу о них. 8 мая был подписан акт о полной безоговорочной капитуляции немецко-фашистских вооруженных сил. Не описать счастье наших солдат. Не смолкает стрельба. Стреляют из всех видов оружия и наши, и союзники. Палят в воздух, изливая свою радость. Ночью въезжаем в город, где разместился наш штаб. И вдруг улицы озарились ярким светом. Вспыхнули фонари и окна домов. Это было так неожиданно, что я растерялся. Не сразу пришла догадка, что это конец затемнению. Кончена война. И только тогда я до конца понял значение неумолчной трескотни выстрелов. Пора положить конец этому стихийному салюту. Отдаю распоряжение прекратить стрельбу. Командир 3-го гвардейского танкового корпуса генерал Панфилов, корпус которого первым встретился с британскими войсками, вручает мне приглашение фельдмаршала Монтгомери. На следующий день мы с группой генералов и офицеров едем в Висмар. Еще до въезда в город нас встречают британские офицеры в обыкновенной полевой форме, только не в касках, а в беретах. После короткой официальной церемонии они сопровождают нас к резиденции своего командующего. Чувствуется, что англичане стараются сделать встречу как можно более теплой. Мы отвечали тем же. Вот и фельдмаршал Монтгомери. Обмениваемся крепкими рукопожатиями и поздравлениями с победой. Англичане строго соблюдают ритуал. Гремит орудийный салют, застыли шеренги почетного караула. А после церемонии завязалась оживленная беседа. Наши британские генералы и офицеры втягиваются в общий разговор. Ведется он и через переводчиков, и без них. Монтгомери держится непринужденно, видно, и ему передалось общее настроение. Конечно, не обошлось без фотографов, художников, корреспондентов. Их, я бы сказал, было слишком много. Удивляться, пожалуй, этому нечего, ведь это была первая встреча военачальников двух союзных армий после четырехлетней кровавой войны с общим врагом фашистской Германии. Когда все познакомились друг с другом, фельдмаршал пригласил в зал. На столах угощения, но не до него, люди по-прежнему увлечены беседой. Меня с фельдмаршалом засняли у карты, вывешенной на стене. Снимались все, кто в одиночку, кто группами. Встреча прошла тепло и оставило у нас хорошее впечатление. Британские офицеры, да и сам Монтгомери, оказались в действительности проще и общительнее, чем мы их представляли. Тепло прощаемся. Провожают нас те же офицеры во главе с генералом Боулсом, командиром воздушно-десантной дивизии. На любезность мы ответили любезностью и пригласили к себе фельдмаршала Монтгомери и его соратников. Прием решено было провести с русским гостеприимством. В почетный караул ставим кубанцев 3-го гвардейского кавалерийского корпуса Осликовского в конном строю в полной казачьей форме. На Монтгомери и его офицеров они произвели огромное впечатление. Англичане долго провожали восхищенными взглядами лихо удаляющуюся конницу. После церемонии встречи гости были приглашены в большой зал, где умело и со вкусом был сервирован стол. Сидя за обильным столом, У англичан беседовать приходилось стоя. Наши гости почувствовали себя еще лучше. Беседа приняла задушевный характер. Сам Монтгомери, сначала пытавшийся в очень деликатной форме ограничить время своего визита, перестал поглядывать на часы и охотно втянулся в общий разговор. В заключение с концертом выступил наш фронтовой ансамбль. А нужно сказать, что он у нас был прекрасным. Этим мы окончательно покорили британцев. Каждый номер они одобряли такими неистовыми овациями, что стены дрожали. Монтгомери долго не мог найти слов, чтобы выразить свой восторг и восхищение. Уже поздно вечером фельдмаршал и его офицеры тепло распрощались с нами. Эта встреча вселила в нас чувство уверенности, что люди разных государств, говорящие на разных языках и даже с разной идеологией, при желании могут жить в дружбе, с уважением относясь друг к другу. Наши солдаты ликовали. Я смотрел на их восторженные лица и радовался вместе с ними. Победа — это величайшее счастье для солдата. Сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле. Враг, пытавшийся поработить наше социалистическое государство, разбит и повержен. Тяжелые годы пережила наша Родина. В этой войне решалась ее судьба, судьба каждого из нас. Советские люди понимали это, и по зову партии поднялись все, как один, на защиту своего социалистического отечества, советского общественного и государственного строя, всех своих революционных завоеваний. И война стала всенародной. Наше социалистическое государство оказалось сильнее фашистской Германии. В смертельной борьбе, начавшейся в крайне невыгодных для нашей страны условиях, проявились во всем величие, несокрушимое единство советского народа, безграничная любовь наших людей к своей родине, их верность ленинским идеям. Народ понимал и воспринимал политику коммунистической партии как свою собственную и поддерживал ее до конца. Оправдались бессмертные слова Ленина. Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою советскую власть, власть трудящихся, что отстаивает то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 38. Страница 315. В огне испытаний безграничную преданность своему народу и партии, правительству, проявили воины советской армии. Каждый из нас крепко запомнил лозунг партии «Наше дело правое, мы победим». Вера в победу не покидала нас никогда, даже в самые тяжелые моменты, а их было немало. Преданность и любовь к своему народу и государственному строю проявились в бесчисленных подвигах на поле брани. Героями становились миллионы. Солдаты стояли насмерть на своих рубежах. Грудью бросались на амбразуры вражеских дотов. Летчики и танкисты, не задумываясь, шли на таран. Героями были все. И те, кто устремлялся в атаку сквозь стену огня, и те, кто под снарядами строил мосты и тянул провод командным пунктам. Слава вам, чудесные советские люди! Я счастлив, что был вместе с вами все эти годы. И если я смог что-то сделать, так это благодаря вам. В сражениях крепла и мужала наша армия. Вырастали кадры замечательных командиров и политработников. Совершенствовалось тактическое, оперативное и стратегическое руководство вооруженными силами. В годы грозной опасности, нависшей над нашей Родиной, весь советский народ, еще теснее сплотился вокруг коммунистической партии и советского правительства. Доблесть фронтовиков подкреплялась и вдохновлялась трудовой доблестью рабочих и колхозников, интеллигенции, наших героических женщин, молодежи. Это они, миллионы неутомимых тружеников, ковали оружие для фронта, кормили и одевали солдат, согревали своей заботой, теплом своих сердец. Душой и вдохновителем всенародной борьбы явилась наша коммунистическая партия, руководящая и направляющая силы советского общества, испытанный в боях авангард советского народа. Великая Отечественная война была всенародной. И победа над врагом тоже была победой всенародной. Армия и народ праздновали ее одной дружной семьей. И от этого еще полнее, еще больше было наше солдатское счастье. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 1993 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.